Константин Ваншенкин. Привет, это Булат. Чувство приязни. Ваншенкин Константин Яковлевич родился в 1925 году. Поэт, участник Великой Отечественной войны. Автор многочисленных поэтических сборников, текстов песен, книг воспоминаний, лица и голоса, писательский клуб, лауреат Государственной премии СССР, живет в Москве. Я не раз писал о Булате, иногда печатал, при его жизни и после его ухода. И еще он у меня промелькивает, да и в стихах тоже есть. Примерно через год после его смерти я напечатал в ЛГ почти полосу из записи о Булате. Теперь вот опять нашел кое-что в записных книжках и в памяти. Однажды, рассказывая по ТВ обо мне и моей семье, Булат заметил, что в 56-м году, когда мы познакомились, между нами возникло чувство приязни. Фактически, это то же, что дружеское отношение, но слово «дружба», «друг», «затертый» и «стасканный» уж не воспринимаются, а чувство приязни. Как хорошо. Передача называлась «Я улыбаюсь тебе», вспоминая Инну Гоф. Она не раз повторялась. Инна Анатольевна Гоф, 1928-1991 годы, писательница, жена Ваншенкина. Булат Акуджава из характеристики. Он был внимателен к другим и часто столь же эгоцентричен, занят собой. Он был проницателен и доверчив, он мог быть нежным и презрительным. Был ироничен и сентиментален, осмотрителен и наивен, серьезен и смешлив. Кокетлив, добр, нетерпимый, снисходителен, он был наблюдателен и мог не замечать явного. Он был изящен, элегантен и одновременно подчеркнуто небрежен в одежде. В нем сочетались любовь к общению и тяга к одиночеству. Он звонил и всегда говорил: «Привет, это Булат». Я отвечал: «Твой голос уже представился». И он хмыкал довольный. Сам обычно снимал трубку сразу, с первого гудка. Если он бывал не в отъезде, я звонил ему 9 мая. День его рождения. «Поздравляю». Он живостью: «А я тебя». Я тебя не только с общим праздником. Он тянул: «А-а-а», словно бы разочарованно, с притворным кокетством. Когда-то давно я ночевал у него на Литгазетовской даче в Шереметьеве. Он тогда работал в редакции. Сидели вечером в клубном ресторане, вдруг кому-то втемяшилось на дачу. Были еще Огнев, Межелайтис, Левитанский, кажется, Молдонис. Поехали на двух такси. Набились к Огневу, прибавились знакомые соседи. Булат много пел. Потом местные разобрали гостей. Меня позвал Булат. Это был еще до Оли. Жена оказалась в отъезде. Булат постелил мне крахмальное белье и пожелал спокойной ночи. Я плохо сплю на новом месте. Проснулся рано, долго ждал, пока расцветет, была зима. Потом встал, посидел, вышел наружу, бродил под соснами. Стояла полная тишина. Шереметьевского аэропорта еще не было. Я замерз, вернулся. Булат все еще спал. Он вообще любил поспать. В Ялтинском доме весной обычно появлялся только к завтраку. Одно время они, Булат, Оля и маленький Булька, увлекались отдыхом на турбазах дома ученых в палатках. Меня это удивляло. Булат ведь был отчасти сиборит. Он объяснил: из отчетливо другого общества. Булат автомобилист. Сдал на права, купил запорожец. Потом у него были «Жигули». К престижным иномаркам относился с полным равнодушием. Это как с гитарой. Корреспонденты не раз спрашивали, какая у него гитара. Думали, что-нибудь особенное. Он небрежно отвечал: для него эта роль не играет. Еще иногда называл цену, кажется, 11 рублей. Ездил очень аккуратно и уверенно, в том числе при плохой погоде. Довольно долго мы были с ним членами правления Московского Литфонда. Согласились, чтобы иметь возможность при необходимости помочь материально тому или иному бедному стихотворцу или прозаику. Пособие, бесплатная путевка. После каждого заседания, раз в 2 недели, мы обязательно отправлялись ужинать в клуб. Переезжаем через трамвайную линию на Беговой. Женщина лезет под самые колеса. Я возмущаюсь: «Не видит!» Булат отвечает спокойно: «Я-то вижу». Не просигналил, ошеломляюще над ухом, не рыкнул мотор. В 1974 году умер мой однокашник Боря Балдер. В Малеевке, вернее, в деревне за рекой, где он построил дом. Едем на похороны. Влад заезжает за мной на Ломоносовский. На заднем сиденье Искандеры, Фазили, Тони. Я показываю, как удобнее выехать на Минское шоссе. Балдер написал мало. Одна его повесть, помнится, первоначально была напечатана в тарусских страницах, называлась очень невыразительно «Трое в одном городе». Новое название помогло обратить на нее внимание. Это строчка из Булата. «До свидания, мальчики». Она подходила точно и была позаимствована с разрешения автора. На полдороге в Голицыне остановились у стекляшки, где мы с Фазилием приняли по стакану коньяка, чтобы снять напряжение. Булат, понятно, воздержался, да он никогда и не был сторонником подобных ударных доз. Народу съехалось много. На автомобилях и на поезде. Здесь были первая жена Бориса Вали и сын Игорь, которых я давно знал, давно и хорошо, и вторая его жена Галя, которую я тоже знал, и обе сестры, их я знал тоже, и еще всякие знакомые лица. На поминке мы не остались. И когда уже выбрались на шоссе, посигналив, вихрем обогнал нас Вася Аксенов, а через заднее стекло помахали, обернувшись, Валя и старшая сестра покойного Лана. Лишь в этот момент мы почувствовали, что едем не слишком быстро. Булат не отреагировал, не дернулся, не нажал на газ. Опять с той же целью останавливались в Голицыне. На похоронах Булат никогда не приближался к гробу. Если была возможность, вообще оставался в соседнем помещении, в фойе или комнате. Стоял там один, растерянный, неприкаянный. В церкви, где его отпевали, я сказал об этом Войновичу. Среди писателей мужчин всегда были люди, любившие и умевшие готовить. Зажарить большой кусок мяса или, что сложнее, сделать настоящий шашлык человек на 40 где-нибудь на даче. Таланты Булата в этой области были куда шире. Однажды они с Олей пригласили нас в гости, но она неожиданно куда-то уехала. Он визит не отменил. Они жили тогда у речного вокзала. Мы с Инной шли от метро и увидели Булата, стоявшего на балконе своего 9-го этажа. Так стоит в ожидании гостей хорошая хозяйка, у которой все уже готово. Он сделал нам сверху ручкой. Была, помню, отварная осетрина, жареная нежная телятина. Инна спросила, а что бы изменилось, если бы была дома Оля? Он ответил, что присутствовали бы всякие украшательства в виде травок. Однако и он потом к этому очень приобщился. Разные корешки и порошки прислали ему тифлисские родственники. Как-то он пригласил меня на обед на дачу в Мичуринце. Я тогда был у него. Там они в городе, кажется, последний раз. Боже мой, я жил на соседней станции во Внукове, и сколько он звал меня, да чаще всего что-то мешало или просто была лень. Стол был сервирован по высшему классу, с переменой тарелок, вилок и ножей. Помню, помимо основных блюд, всякие салаты, подливы и соусы. Он положил мне голубец, не покупной, разумеется. Я попробовал, похвалил, однако заметил, что блюдо слегка островато. Булат удивился. Странно, я клал мало перца. При долгих дружеских ужинах в клубе он иногда блаженно сползал со стула, далеко вытянув ноги под столом, и сидел так. Над скатертью торчала только его голова. Разговор о брезгливости. Булат морща сказал, что в детстве не переносил, когда кто-то щедро предлагал доесть, долизать мороженое или допить полстакана крем-соды, даже близкий. Это было очень понятно, и я с отвращением вспомнил уже обслюненный кусосок камеры, когда общими усилиями надували спустившийся футбольный мяч. Но потом была война, и мы сейчас отметили, что брезгливость у нас обоих напрочь исчезла. Ели из одного котелка, не только с другом-напарником, но и с кем попало, из любой посуды. Просили оставить 40 и затягивались чужим мокрым окурком. А с брезгливостью там делать нечего. Загнешься, дойдешь. Но самое поразительное, мы вернулись с войны и тут же возвратились наши прежние привычки и ощущения. Булат не раз говорил, что в детстве поверил, будто его отец враг народа. Нет, это он потом придумал. Наклепал на себя, настучал себе и заодно другим тоже. В его автобиографической прозе присутствует редкая безжалостность к себе, невнимательному, равнодушному, например, в рассказе о проводах матери, порой даже слишком, как игра. Известный телеведущий, приехав к Булату в Переделкино за интервью, запричитал: «И вот в такой дачке живет сам Акуджава». Булат очень сдержанно ответил, что это литфондовское помещение его вполне устраивает. В песенке Ваньке Морозове строчку «Он в старый цирк ходил на площади» Булат для своих пел. «Он в цирк ходил на старой площади». На старой площади, как известно, помещался ЦК КПСС. В цирк. Рифма Морозова морочила дань моде, времени, при общении к младшим друзьям. А произнеся известные строчки Маяковского «Через 4 года здесь будет город-сад», он менял последнюю «Здесь будет голый зад». Тоже давно, в так называемые советские времена, обожал такие штучки. Я, как профессионал, не верил ему, будто он сначала пишет стихи, а потом некоторые из них кладет на музыку. Убежден, что в его песнях и то, и другое возникало одновременно. Я отношусь к числу тех, кто горячо восхитился, услышав самые первые его песни. Разумеется, не ставлю себе этого в заслугу. Некоторые очень хорошие поэты, Смеляков, Луконин, сперва не приняли его. Композиторы тоже его поносили, как-то излишне задето. Тогда регулярно устраивались в дубовом зале ЦДЛ встречи с ними. Помню, Мурадели важно свысока говорил, что композиторы лучше понимают в стихах, чем поэты в музыке. А вот Блантер, который обычно ругал всех и вся, в том числе Булата, неожиданно сочинил 5 песен, не просто на его стихи, но на его готовые песни «Леньку Королева» и другие. Это он сделал не специально, не в качестве полемики, а потому что песен Булата не слыхал и стихи взял из его книги. Эти странные песни даже вышли отдельной пластинкой, но их никто не знал. А Булат не протестовал. Тоже не просигналил над ухом, вымол, что, и вся Россия знает. Нет, пожалуйста, это его черта. Он всегда раньше говорил, я фаталист. Для меня не менее нелепо, когда другие артисты пели и поют его песни. У каждого истинного исполнителя есть обязательный свой знак, особенка. Трудно принять «Темную ночь» или «Шаланды», спетые Небернесом, а здесь тем более. Ведь песни Булата непременно включают в себя его голос, подменять его специфический, неповторимый тенорок, это все равно, что подменять его мелодию, как в случае с Блантером. Такие исполнители вольно или невольно снижают впечатление от песен Булата. Пожалуй, можно сделать исключение для женского голоса, это как другой инструмент. А мужчинам, считаю, лучше было петь то, что не исполнял сам Булат. Прелестные песенки на музыку Исаака Шварца, а также сочиненные Булатом для водевили. Справедливости ради скажу, что именно артисты не раз давали ему отдохнуть во время длительных выступлений. Однажды я попросил его спеть одну из самых моих любимых по Смоленской дороге. Булат с грустью сказал, что ему сейчас тяжело ее вытягивать. С годами ему стало трудно не только петь, но и играть. Помогал сын, Булатик, прекрасно аккомпанируя на рояле. Булат пробовал даже выходить к микрофону без гитары, но Эдик Колмановский посоветовал ему не делать этого, распадается образ, нужно хотя бы просто иметь ее в руках. Булат согласился. Стены у него дома и в городе, и на даче густо увешаны картинами, картинками, рисунками, фотографиями. Такое было в моде в конце 19 века. Кое-что выбрал и сохранил он сам, на большинство Оли. Галь когда-то его нарисовала, 1970 год. Этот портрет висит в его городской квартире, не раз воспроизводился. А Галин рисунок Беллы со спины, который Булат неоднократно демонстрировал по ТВ, долго находился на даче, теперь тоже в Москве. Галя рисовала их обоих в Ялте. У Булата все сохранилось, а Белла свои тогдашние изображения, по-моему, потеряла. Потом она стала осмотрительней. Что есть общее у Булата и Беллы? Булат бесчетно выступал. Не только с эстрадой, но и пел в компаниях, в гостях, в домах знакомых, полузнакомых. Порой ему хотелось не петь, а почитать свои стихи, не ставшие песнями, проверить, как их воспринимают. Читал очень просто, даже буднично, без нажима, аффектации. Публика слушала вежливо, к неизбежной, и ждала с нетерпением, когда же он опять запоет. Повторюсь, песни Булата — это не только стихи и мелодии, но его сразу узнаваемый, заставляющий прислушиваться голос. И вот ответ на вопрос. Представьте себе, что Белла никогда не читает свои стихи вслух, вы их встречаете лишь напечатанными. Пропадет очень многое, не только ее волшебный страдающий голосок, не только ее трогательная, тянущаяся к микрофону фигурка, она и писать будет по-другому. Ее чтение то же самое, что пение Булата, только без гитар. Марк Бернес последние годы жизни фактически не снимался в кино. Одно время после грубых газетных нападок его перестали приглашать, потому что он сам не захотел играть, что попало. Выступал в концертах, записывал диски, с огромным успехом гастролировал, но обида оставалась. Как-то я сказал об этом Булату, и тот в сценарии фильма «Женя, Женечка и Катюша» вставил роль специально для него. В титрах она так и значится — полковник, похожий на Бернеса. Марк отнесся к этой работе очень серьезно, покрасил волосы в желтый цвет, его даже не узнавали. Но по ходу съемок роль не раз урезалась, и удовлетворения артист не получил. Однако благодаря Булату снова вдохнул воздух съемочной площадки. Это была последняя роль Бернеса. Булат любил своих близких, своих друзей, любил общение, беседы, застолья. Но он долгие годы стоял под грузом своей известности и не мог ничего с этим поделать, ибо уровень и одновременно обширность его поклонников были выше и необъятнее, чем у кого бы то ни было. Отсюда все его возраставшая тяга к одиночеству. В 1979 году я лежал с инфарктом в ЦКБ на открытом шоссе. Устроил Юрий Бондарев, а то бы по скорой бросили где-нибудь в коридоре. Здесь же сплошной контингент. Средние руки начальники республиканского масштаба. Большинство даже не больные, а так пообследоваться. Когда меня перевели из реанимации, где я находился 2 недели в палату, разрешены были посещения. Трудно передать степень ликования персонала при каждом появлении Яна Френкеля, потрясение от прихода Расула Гамзатова и радость болельщиков, близко увидевших Андрея Старостина. А вот на Колмановского никто не обратил внимания. Странно, что почти не заметили и Булата. Размышляя на сей счет, я понял, что поскольку он очень фототелекиногеничен, то в натуре это качество может давать обратный, смазанный результат. Булат подарил мне тогда необычно толстую шариковую авторучку, окрашенную в цвета американского флага. Она служила мне, на удивление, продолжительно. Задолго до этого был смешной случай. В Ялте обедали у одного нашего общего приятеля, капитана теплохода «Грузия» Анатолия Горогули. Потом он захотел сфотографироваться с нами внизу у борта. Позвали старика-фотографа, тот щелкнул несколько раз и стал пофамильно переписывать снявшихся. Для себя. То ли ему диктовал и при всей своей дотошности заглядывал в его бумажку. Рыбаков, Ахмадулина, Ваншенкин, Иннагов, Акуджава. Вдруг капитан зашипел. «Что вы написали?» Старик ответил. «Кужалый». Толя страшным шепотом. «Вы смеетесь? Это Акуджава!» Тот подтвердил с достоинством. «Я пишу Кужалый». Впрочем, так пустяки. Популярность Булата была поразительна, его слава все нарастала. На его 70-летие в театр на Трубном и с дочкой ушли по Неглинной, приблизились и испугались. Как же мы попадем? Вся площадь была густо заполнена толпой, как при похоронах Сталина. Я был тогда здесь и описал потом в больших пожарах. Но сейчас я говорил, извините, пожалуйста, и люди с готовностью давали дорогу, понимая, что у нас билеты. На балконе стоял телевизор с большим экраном. Вскоре прямо из зала стали передавать весь вечер, и народ не расходился несколько часов. А потом к ним вышел Булат, как Штраус в большом вальсе. Песни для спектакля. Булат Акуджава был настоящим профессионалом. Он сочинял песни не только, что называется, для себя, но и для фильмов, театральных постановок, водевилей, то есть на заказ. Конечно, если ему нравились сценарии или пьеса, музыку в таких случаях часто писали другие. Однажды несколько песен для своего готовящегося в Театре Советской Армии спектакля его просил сочинить Анатолий Рыбаков. Булат согласился. Они были расположены друг к другу задолго до того, как Булат поселился рядом в Мичуринце, ведь оба были детьми Арбата. Будучи на редкость обязательным человеком, поэт представил тексты точно в срок. Толя прочел и восхитился. Это именно то, что требуется. Булат переждал его в восторге, а затем буднично сообщил, что сочинила это Оля. То есть как? Следует сказать, что жена Булата вполне владеет пером и даже выступал когда-то в печати с литературными фельетонами под псевдонимом Сергей Акулинов, в связи с чем мы с сыном иногда называли ее Сережей. Но песни... — Так тебе понравилось? — спросил Булат со своей коварной, якобы наивностью, которую он частенько применял в разговорах с друзьями. Однако то ли бы не так прост. О, это был крепкий орешек. Сперва он еще надеялся, что Булат шутит, потому что это есть действительно Олины тексты, то Булат хотя бы прошелся по ним рукой у мастера и потом подпишет их, ибо стихи-то ведь очень хорошие, главное, совершенно акуджавские, а если нет? Но Рыбакову были нужны не просто удачные песни. Ему нужно было, чтобы на его афише значилась песня на стихи Булата Акуджавы. Он сумел не сказать об этом прямо, но дал понять вполне определенно. В конце стоит заметить, что данное происшествие, о котором Булат небрежно поведал мне еще тогда, ничуть не повлияло на их дальнейшие отношения. Оба не обиделись, Оль, по-моему, тоже. Булатовы забавы. В увлечениях или развлечениях Булата порой бывало немало трогательного, или, скорее, отрочески детского. Как-то он купил в магазине подзорную трубу. Позвонил мне и подробно рассказал про ее футляр с ремешком, можно носить на плече, и о том, как она резко приближает, увеличивает рассматриваемые. Он советовал и мне приобрести такую же. Я ответил, что у меня есть сильный военный бинокль, и при необходимости пользоваться им, пожалуй, удобнее, но он остался равнодушен к моему сообщению. Чувствовал, что ему приятны сами эти два слова. Подзорная труба. Кем он себя представлял? Паганелем? Весной мы одновременно жили в Ялте, на горе. Он не поленился взять трубу с собой и, сидя на балконе, разглядывал отдаленную улочку, порт, белые швартующие с корабли, встречающих. Однако вскоре это занятие ему прискучило, и, уезжая, он подарил трубу ялтинскому приятелю. А из какой-то зарубежной поездки он привез маленькую полуигрушечную радиостанцию, пользуясь которой можно было налаживать связь в радиусе 10-15 километров. Они с Булатиком ее долго изучали, затем решили испробовать. Дело происходило на даче. Булат-старший удалился километра на два и довольно легко вышел на своего ликующего партнера. Но тут же они обнаружили, что их переговоры вызывают некоторую панику в близлежащем эфире и сочли за благо прекратить радиообщение. Булат не учел, что совсем рядом находится аэродром. Рассказывая мне об этом, Булат очень серьезно заметил, что данное устройство, вероятно, предназначено для школьных походов, а, может быть, добавил он с важностью, и для фермеров. 1960 год. Тарханы. В тихий безлюдный летний день, осмотрев Лермонтовскую усадьбу и посетив могилу, мы, Георгий Гулия, Булат Куджава, Евгений Винокуров, Михаил Львов и я, подошли к местной школе встретиться с молодыми экскурсоводами и учителями. Между двумя стволами была закреплена стальная палка, турник. Я спросил Булата, можешь подтянуться? Он подпрыгнул, взялся за перекладину и с абсолютной легкостью подтянулся несколько раз. Мы отвечали на вопросы собравшихся, читать собственные стихи отказались. Во что любят играть мужчины? В шахматы, в карты, в нарды, в бильярд, в домино, в теннис, волейбол, футбол. А что? Я уже в зрелые годы играл в футбол с Женей Винокуровым, с Мишей Лукониным, даже с Михаилом Леонтьевичем Миллем, авиаконструктором, создателем вертолетов. А во что играли мы с Булатом? Угадать невозможно. В крокет, причем не один раз, а регулярно. Как-то в Ялте он спросил, знаю ли я правила. Я ответил отрицательно. Помню, в детстве играли на даче взрослые, и все. Он обещал научить. Там, в ялтинском доме, хранился, кажется, в библиотеке набор. Партия крокета. Деревянные шары и молотки, проволочные воротцы. Была и площадочка, не слишком ровная. Я пытался уклониться, но Булат за час до обеда деликатно стучал в мою дверь. Потом идущие в столовую останавливались и с удивлением смотрели, как мы, согнувшись, нацеливаемся молотками. Единственное приятным для меня в этом занятии был звук сшибающихся шаров, отдаленно, не так резко, напоминавший бильярдный. Тягучая, скучная игра. Зачем ему это было нужно? Виделось нечто старинное, дворянское, нравилось само слово. Было время, мы ездили в Ялту каждую весну, и он еще зимой говорил, порой потирая руки, «Поиграем в крокет». Он дарил нам немало своих книг, заграничных пластинок, кассет, все, разумеется, с авторскими надписями. Иногда они варьировались, повторялись от одного гитариста, от старого гитариста, от бывшего гитариста, с тысячей поцелуйчиков и так далее. Приведу целиком его надпись на книге прозы «Глоток свободы». Дорогие Иван Шенкины, эту книжку под псевдонимом я дарю вам как знак признательности за вашу снисходительность ко мне и ваше великодушие. Простите, если я очень переусердствовал, я давно уж ношу сюртук. 8.02.72. Обнимаю, Булат. Я бы еще добавил, что он же давно уже примерял и ментик. СМИ. Выступал с дочерью Галией в музее Булата в Мичуринце. Она художник-график, в ее оформлении вышли его книги. Упраздненный театр, чаепитие на Арбате, бедный Амвросимов и другие. Теплый дачный вечер, много народу, в том числе молодежи. Задавали вопросы, подходил корреспондент. Через короткое время я получаю солидную газету с отчетом. Сначала все в заметке очень трогательно, но затем. Ван Шенкину Акуджава запомнился с тех пор, как только он приехал из Калуги. А потом вдруг выяснилось, что к некоторым стихам Ван Шенкина Булат пишет музыку. Как-то понимать, что за чепуха? Откуда может залететь такое? Правда, автор следом добавляет, Константин Яковлевич и сейчас не может в это поверить. Да и кто поверит? Вот так и живем. Недавно листал его стихи, и вдруг ударили в глаза две выхваченные строчки. Я песни пел, я с Францией общался, как что-то вдруг во мне оборвалось, как будто он это уж потом написал.